Что значит отступничество? Когда я начал думать и молиться над этим вопросом, и перелистывать страницы моей Библии, ища ему ответа, то я был поражен, когда обнаружил, сколько в Библии говорится об отступлении от Бога. Поэтому, если Слово Божие так многократно и многообразно напоминает нам о опасности падения и предупреждает нас об ужасной возможности отступничества, то как нам следовало бы постоянно себе напомнить слова апостола Павла: «Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Я сейчас не об искушении говорю, ибо быть искушаемым еще не значит, что человек себя осквернил, так как само искушение не является еще грехом. Впасть в искушение – это грех, быть искушаемым – нет. Вот почему Христос постоянно напоминает нам, чтобы мы молились и не унывали. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодрый, плоть же немощна. Кто бы подумал, когда Петр при откровении свыше заявляет Спасителю: «Ты, Христос, Сын Бога Живого», что лишь несколько минут позже в сердце Петра начнется пагубный процесс расхождения с Иисусом. Вряд ли кто из других апостолов заметил, что осквернение, развращение в его сердце началось, когда почти сразу после этого заявления ему представлен был выбор между тем, что человеческое, и тем, что Божие. Он выбрал человеческое, и это решение привело его к тому, что о нем мы читаем, что только лишь 3 месяца спустя он с клятвой и божбой отрекается от Христа, говоря: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Итак, вчерашнее исповедание заменилось сегодняшним отрицанием. Поразительно, но так оно есть. И вот сегодня с Божьей помощью я хотел бы с вами серьезно подумать над этим вопросом, о том, как начинается это ужасное отступничество от Бога. И потом посмотрим, как оно постепенно развивается. То есть проследим его процесс, и, наконец, мы увидим, к чему оно приводит человеческую душу. Я искренне молю и прошу, чтобы Господь этим словом остановил бы такую душу, которая в тайнике своего сердца ощущает уже, что хождение его перед Богом не такое, какое оно должно быть, которая уже пошла блуждать за иными богами, хотя оно еще не явно другим. Это та потеря первой любви к Христу и является фатальным фактором в процессе отступления. О, дал бы Господь, чтобы Дух Святой сегодня задержал бы такую душу. Это моя молитва. В основу моей сегодняшней беседы я хочу взять пример отступничества и падения Петра. Этот евангельский пример так ярко указывает на ту ужасную возможность перейти, за как мы увидим короткое время от благословенного общения с Богом к ужасному его отречению, и что это духовное омертвение сразу явно не проявляется, а совсем незаметно вкрадывается в сердце небодрствующего человека. По внимательном исследовании процесса падения Петра мы обнаружим 7 определенных ступеней. И вот с этими 7 стадиями отступничества мы сегодня и познакомимся. Пусть пример Петра послужит предупреждением каждому из нас. Как мы уже указали, самый опасный момент его духовной жизни не был, когда Петр у разгретого костра под обвиняющим пальцем девицы божбой отрекся от Христа. Нет. Пагубным моментом для Петрова отношения с Господом своим было в Кесарии Филипповой, когда Христос, говоря о кресте, о страданиях, о предстоящей позорной смерти, о грядущей победе воскресения, он, Петр, его упрекает и говорит: «Да не будет этого с тобою». Христос показал, что страданием и смертью только возможна победа. И что делает Петр? Он противоречит. Он говорит: «Нет». В этот момент Христос призывал Петра к Высшему идти тем же путем, которым идет он. «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет его», — говорит Христос. «А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Петр принял в этот момент низшие, когда Христос призывал его к высшему. Приобрел бы он весь мир, и то бы дал ничтожный выкуп за то, что Христос ему предлагал в этот момент. Да, в этот момент он отказался от насмешки людей, от издевательства мира, от преследований и страданий, но и в то же время он отказался от того, что Божие. Он предпочел легкий путь и в конце концов должен был открыто и во всеуслышание других отречься от Христа. Это и был первый шаг его отступления, отказ от божественного в предпочитании человеческого. Как апостол Павел сказал о Димасе, что он оставил его, возлюбив нынешний век. Так и Петр почел методы мира и плоти лучшими, более целесообразными и выгодными, чем Божьими. Петр мог тут же оставить этот пагубный путь. Ибо заметьте, что Христос не оставляет его в неведении, что он избрал не Божие, а человеческое. Слушайте, что Христос ему говорит: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но то, что человеческое». Но, увы, Петр не принял упрека Христа, и с этого момента в сердце Петра вкрадывается мучительное чувство расхождения со Христом. Наступает это болезненное и тягостное молчание, причиняемое расхождениями во взглядах двух людей. Остальных шесть ступеней, которые привели Петра к полному отречению своего Спасителя, мы находим в 14 главе Евангелия от Марка. Заметьте, что следующая ступень вниз — это хвастовство. «Если и все соблазнятся, но не я», — самоуверенно заявляет Петр Христу. Но Петр опускается по лестнице своего падения еще ниже, когда Христос вынужден был сказать ему в молитвенный час: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час?» Иными словами, в третьей ступени мы видим несостоятельность в его молитвенной жизни. Затем в нем проявляется ревность, но, заметьте, не по рассуждению. Смотрите, как Петр извлекает меч, ударяет раба первосвященникова и отсекает ему ухо. Что дальше делает он? Обиженный, потому что Христос упрекнул его за этот поступок, мы читаем, что Петр издали следовал за Христом. В том же 54 стихе 14 главы Евангелия от Марка мы находим Петра уже сидящим с врагами Христова, греющимся с ними у костра во дворе первосвященника. И, наконец, пытаясь отклонить обвинение молодой девушки, Петр клятвой божьей и ложью трижды отрекается от своего Спасителя. Вникнем теперь с Божьей помощью поближе в стадии развития этого ужасного отступничества. Заметьте, как боль расхождения с Иисусом Петр пытается заглушить громкими и хвастливыми заявлениями. «Если и все соблазнятся, но не я», — горячо заявляет Петр, таким образом резко отделяя себя от всех остальных, делая себя лучшим других. Что Петр этим фактически говорит Христу? Он этим говорит: «Ты меня, Господи, вовсе не знаешь, хотя и думаешь, что знаешь. Ты подозреваешь меня в том, что я тебя оставлю. Ты не имеешь ко мне доверия. Но в конце концов ты убедишься в том, что все же я более надежен всех остальных учеников. Если даже и все соблазнятся, но не я». Петр надеется на себя, на свои силы, на свою устойчивость. Теперь заметьте, что дальше происходит. Что обыкновенно следует хвастовству? Всегда одно и то же — несостоятельность в молитве. «Молодой человек, помнишь, когда ты начал твою христианскую жизнь? Помнишь, с какой заботливостью наблюдал ты за назначенным для молитвы часа? И как больно было на совести, когда впервые ты пренебрег этим часом? Помнишь, как после того, как ты порвал все связи с грехом и с миром, ты даже боялся идти по некоторым улицам, избегая их, чтобы вновь не впасть в искушение? Но теперь ты начинаешь вновь идти этой дорогой. Ты уже не так бодрствуешь, как раньше. Ты говоришь, что ты слишком занят теперь, что не имеешь времени для молитвы. О, мой друг, помни, что молитва является барометром твоей духовной жизни и твоего взаимоотношения с Богом. Молитва вызывается и усиливается чувством нашего собственного бессилия, нужды и ограничения. Когда мы надеемся на собственные силы, на нашу мудрость и способность, тогда мы начинаем пренебрегать молитвой. Вот почему мы находим Петра в Гефсиманском саду спящим, в то время, когда должно было бодрствовать и молиться. «Симон, ты спишь, — говорит ему Христос, — не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Проверь, дорогой мой друг, свою молитвенную жизнь. Молишься ли ты? В одном из своих посланий Павел говорит о ревности, но не по рассуждению. Это как раз, что мы замечаем теперь в Петре. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Этим поступком Петр пытается доказать правоту своих предыдущих высказываний, желая этим показать Иисусу ошибочное его мнение о нем. Петр старается доказать свою готовность, несмотря ни на какую, пусть даже смертельную опасность, защитить своего Спасителя. «Христос ведь был неправ по отношению меня, — решает он. Ты сказал, что я от тебя отрекусь, а я вот как раз и докажу обратное». Извлекая меч, Петр ударяет им слугу первосвященника, демонстрируя этим свою ревность, бдительность и преданность Христу. Но, возлюбленный, это было не по рассуждению. Отсутствие духовной силы, бдительность и молитвы Петр пытается прикрыть внешним показанием ревности ко Христу, этой жалкой имитацией подлинной духовной жизни, за что Иисус опять его упрекает. «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которые дал мне Отец?» Вполне поэтому понятно, почему немного позднее сказано, что Петр издали следовал за Иисусом. Да, Петр обижен. Его не понимают. Все, что он не делает, не так, как должно. Он хотел помочь, показать свою лояльность, а получает за это только упреки. «Ну, если так, то не лучше ли мне держаться в стороне?» — решает Петр. И поэтому он теперь уже лишь издали следует за Христом. Переведем это на сегодняшний язык. Иными словами, уже не так важно общение с другими детьми Божьими. Теперь легко найти и оправдание не посещения собраний верующих. Малейшие препятствия являются удобным поводом к тому, чтобы тебе не идти на собрание, чего ты никогда раньше не делал. Следуешь издали. Следуешь, да, я не отрицаю, что ты следуешь, но издали. Ты имеешь вид благочестия, силы же его отрекшейся. Если ты далеко отстал от Иисуса, тебе будет холодно, и тебе захочется погреться, и начинаешь ты это делать у огней мира сего. Есть всевозможные огни, их называют огнями, но по сути они не есть таковыми, они только имеют внешний вид огня. Ты раньше в карты не играл, не танцевал, в кино не ходил. Но ты так озяб, что ты теперь ищешь, где и как согреться. Вот в таком состоянии оказался Петр в эту ночь. Ночь была холодна. Холодно было и на душе Петра. Сердце зябло, и ему так хотело согреться. И вот в этот момент враг подводит его к своему костру, к своему огню. Пристроившись у костра, во дворе первосвященника и, осмотревшись кругом, Петр обнаружил, что он очутился в окружении врагов Христовых. Слышались смех и шутки. Странная и непривычная атмосфера человеку, ходившему с Иисусом 3 года. Но теперь, увы, поздно. Он грелся у чужого огня, и разумеется, что в такой обстановке даже девчонке-прислужнице было легко превратить апостола в хулителя, клятвенно доказывающего, что он вовсе не друг Христу. Из примера Петра мы видим, что такое состояние падения возможно с каждым из нас, Никто не исключен от этой возможности, если мы не готовы следовать за Христом полностью. Отступничество от Бога начинается с того момента, когда мы, теряя духовное зрение, не в состоянии следовать за Христом слепо и просто, как дитя доверяется своему родителю. Отступничество начинается в тот роковой час для нас, когда от нас требуется отречься от самого себя, взять крест и последовать за Христом, слепо повинуясь Его призыву, а мы отказываемся это делать. Так оно начинается. Остальное приходит как бы само собой. Быть может, ты, дорогой друг, тоже находишься на подобном распутье. Перед тобою два пути — путь Христова и путь человеческий. Воззови Господу, чтобы Он помог тебе сейчас избрать Его путь. Только Христос может привести тебя к победе и к счастью. Быть может, ты находишься уже в третьей стадии отступничества, в несостоятельности молитвы, с холодом в сердце и с чувством пустоты в душе. О, дорогой мой, ты можешь теперь вернуться ко Христу. Во имя Иисуса Христа, с Его помощью, покайся сейчас же, пока враг не увлек тебя к своему огню. Помни, что именно у такого костра легко отречься от твоего Спасителя и друга. Сатана знает, чем следует приукрасить свои огни, и ты не будешь в состоянии понять, что его искусственный огонь не в состоянии согреть твою изябшую душу. Мы знаем из последствующей истории Петра, что чудная и долготерпеливая любовь Христова нашла его даже на дне такого ужасного падения, и заблудшая овца превращается в стойкого и верного раба Господня. То же самое Господь сделает с тобой, только отдайся целиком Ему. Благодать Божья зовет тебя, дорогой друг, отстав путь, ведущий к погибели, и последуй за Иисусом Христом по Его пути. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас».